Глава вторая. После обеда Арсений отправился знакомиться со своей будущей компанией. Он прекрасно обошелся бы и без них, с таким-то мелком в кармане. Но эту тайну он оберегал даже тщательнее, чем старый папин журнал с красивыми женщинами в купальниках, а иногда и без. На интернете стоял родительский контроль, поэтому там красивых женщин почти не показывали. А журнал тихо лежал под кроватью в коробке из-под кроссовок. Мелок Ксения оставил дома. Мало ли, какие там ребята. Ладно, если порядочные люди, а ну как отберут сокровища. Вряд ли догадаются о его волшебных свойствах, а вот растоптать могут. Опасения были напрасны. Компания подобралась мирная и дружелюбная. Новичку все были рады, как родному. По возрасту все примерно были от 7 до 10 лет. Малышня, одним словом, но призабавная. И лишь высокий рыжий Егор был чуть старше Сени. Ему уже исполнилось 12, буквально неделю назад. Своим авторитетом он не злоупотреблял. Справедливо разрешал склоки младших товарищей и снисходительно их поучал, не пытаясь кого-то обидеть или притеснить. Сене он обрадовался больше всех. Равный по возрасту, почти и уму, пока неизвестно, товарищ всегда в цене. До самого вечера Арсений пробегал с ребятами по деревне. Ему показали и речку, которая действительно не впечатлила размерами, и старый мостик через высохшее русло, на котором можно было сидеть, как на скамейке, свесив ноги вниз. И даже продемонстрировали штаб, сарай, криво сколоченный из старых серых обломков досок с подобием лавочки внутри, уставленный разной, милой детскому сердцу мелочью. Там были и старые велосипедные цепи, и обрывки обоев вместо картин на косых стенах. В вазе с отломанным горлышком торчали полузасохшие полевые цветы. Девчонки постарались навести уюта. В дальнем углу был навален ворох сена. На нем можно было сидеть, когда лавочки хватало не всем. Это все было почти как в компьютерных играх, только лучше. День у Арсения выдался насыщенный событиями и впечатлениями. От эмоций его просто разрывало. Но он так устал, что после того, как наскоро ополоснулся в бане, уснул без задних ног. Наутро мама разбудила его ближе к обеду. — Вставай за Соня! Давай лопай кашу и рассказывай, как тебе в деревне. Электричка вечером, так что я остаюсь, — быстро ответила Сеня. — Мамочка, ребята клевые, баба Вера суперская. «Ах, ты ж мое солнышко!» — просияла мама. «Я же говорила, что тебе понравится!» Сеня украдкой поглядывал на мелок. Ребята ему тоже понравились. И штаб вовсе был то ли шикарным замком древнего короля, то ли тайным логовом разбойников. Но самым главным и манящим оставался он — портал в неизведанные миры. Наскоро позавтракав, точнее, пообедав, Арсений снова убежал к своим новым друзьям. «Тетя Вер, там Сеня в ваш сарай вчера влез!» — извиняющимся тоном начала мама. «Я его прогнала, вы уж ему не позволяете!» «Да брось!» — отмахнулась Вера. «Пусть пацан покуролесит, опасного там ничего нет. Коса, вилы и тяпки у меня надежно спрятаны. В сарае только старый хлам, барахло ненужное, да выкинуть жалко. Поиграет в археолога, да и успокоится. Нынешние ребятишки все в телефонах да компьютерах, а жизнь проходит мимо». Мама, понимающе покивала. Ей самой хотелось растормошить сына, показать ему настоящее детство, такое, каким она запомнила его сама. Смородина с куста, огурец с грядки, да бескрайние просторы. Она вспоминала, как приезжала на лето в деревню и с утра до вечера носилась на перегонки с мальчишками на велосипеде. Случались и происшествия, но ободранные коленки никого не пугали. На эти случаи всегда находился подорожник. А вечером бабушка, охая и вздыхая, мазала свежие ссадины щепучей зеленкой. День пролетел незаметно. Вечером Сеня отправился ее провожать на электричку со всей ватагой ребят. — Не передумал? Скучать не будешь? — на всякий случай спрашивала она. — Мы ему скучать не дадим, — заверил Егор. — Каждый день звонить буду, — пообещал Арсений. Мама отбыла домой в полной уверенности, что все будет хорошо. На секунду материнское сердце дрогнуло в предчувствии неминуемой беды, но она отогнала от себя дурные мысли, как назойливую муху. Нельзя постоянно опекать мальчишку. Не будь курицей-наседкой.